Глава 47. Антон. Решительно толкаю дверь и вхожу в свою комнату, оценивая обстановку. Мужская фигура стоит у окна, ко мне спиной и не спешит поворачиваться. Но я и так без труда узнаю брата. Неожиданное появление, особенно если учесть, что мы практически не общаемся. Богдан. Закрываю за собой дверь. Каким ветром? Стягиваю куртку и раздраженно кидаю на стул. Ну и дыра. Язвительно хмыкает брат. «Занесло же тебя!» «А мне нравится!» Складываю руки на груди и прислоняюсь спиной к стене. Зато никому ничем не обязан. Он разворачивается, окидывает меня цепким взглядом и усмехается. Но как-то устало и беззлобно. Свет падает на его лицо, позволяя увидеть темные тени под глазами. «Что-то случилось?» Хмурюсь я. Обычно брат выглядит более презентабельно. «А ты как будто не знаешь». Звучит резко и неприятно отдается в груди. Сердце невольно срывается с ритма и стучит быстрее. Вообще-то нет. Богдан шумно выдыхает и проводит пятерней по волосам, оттягивая ворот черной водолазки и неприятно морщится. «Отец в больнице с инфарктом», — говорит он глухо. «Прогнозов врачи пока не дают. Меня словно ледяной водой окатывает. Как в больнице? Откуда инфаркт? Он же никогда на сердце не жаловался». «Я не знал». Взволнованно качаю головой. Не сообщил же никто. Как бы там ни было, это мой отец, и я не желаю ему ничего плохого. Да, мы не сошлись в некоторых взглядах на жизнь, но это не умаляет его роли в моей судьбе. Он многое мне дал, и я благодарен за это. В общем, это не важно. Отмахивается Богдан и неприятно морщится. Он все равно не приходит в сознание. Надо же ехать в больницу. Подрываюсь я, словно очнувшись от сна. Торопливо натягиваю куртку и смотрю на брата. Чего ты стоишь? «Поехали», — пожимает плечами и выходит из комнаты. Спускаемся и выходим на улицу. Богдан щелкает брелком, его машина приветливо мигает фарами. Садимся в салон. Брат трогается с места, выезжает на проспект и вливается в плотный поток машин. «Когда это случилось?» — спрашиваю, чтобы хоть как-то поддержать разговор. «Вчера, вечером», — глухо отзывается он. «Мама знает?» «Да, она уже в больнице». Говорить больше не о чем. Отворачиваюсь к окну и смотрю на проплывающий мимо вечерний город. Где-то там впереди едет Яна, так близко и уже далеко. Достаю телефон и открываю приложение такси, они уже на МКАДе, далеко. В мессенджере пишу короткое «Я уже соскучился, возвращайся, а?» Добавляю грустный смайлик и отправляю. «Не могу, грустный смайлик, лучше ты ко мне», прилетает в ответ. «Я тоже не могу». Убираю телефон и упираюсь лбом в холодное стекло. «Девочка твоя?» — доносится до меня равнодушный голос брата. Оборачиваюсь и смотрю на его профиль, инстинктивно ища подвох в его вопросе. «Любишь ее?» — догоняет следующий, а руки брата сильнее стискивают руль. «Богдан, что тебе надо?» — спрашиваю прямо, начиная заводиться. «Все, что касается Яны, триггерит меня не по-детски». «Просто ответь», — настаивает Богдан. «Да, люблю!» — рычу зло. «Доволен?» — не отвечает и вновь сосредотачивается на дороге. Тишина давит со всех сторон. Атмосфера накаливается. Дергаю молнию на куртке и чуть приоткрываю окно, впуская в салон свежий воздух. Бесит все. Какого хрена вообще? Машина сворачивает к обочине и резко останавливается. Богдан стискивает руль и смотрит прямо перед собой. «Ты чего?» — озадаченно кашусь на брата. «Мы торопимся вообще-то». Не надо никуда торопиться. Богдан опускает голову на руки и зависает. Почему? Хрень это все. Понятнее не становится, что вообще происходит. В смысле? Он поворачивает голову и смотрит на меня. Глаза черные-черные, а лицо непроницаемо. После того, как не получилось продавить тебя через ментов, отец решил пойти другим путем. И тут все для меня проясняется. Имитируя болезнь, произношу вслух. Становится гадко и неприятно, даже помыться хочется. Да, но это дно. Брат откидывается на спинку и растирает лицо ладонями. Я не хочу участвовать в подобном. Ни в каком не хочу. Хватит. Охренеть. Бьюсь затылком об подголовник. В общем, Антон. Дожидается, пока я посмотрю на него. Ты мой брат, и я не хочу вражды. Протягивает ладонь. Я рад, что ты не такая сволочь. Хмыкаю и пожимаю. «Обращайся, если что. Спасибо». Становится немного легче. не ожидал от Богдана поддержки, но все же он не настолько прогнил, как отец. А может, я просто всегда относился к нему предвзято и не замечал положительные стороны? «Тебя обратно в общагу?» — спрашивает брат, включая поворотник. «Постой, ты же должен отвезти меня в больницу». «Ну да. Туда и поехали. Кажется, я знаю, что надо делать, чтобы раз и навсегда закрыть этот вопрос». «Зачем?» Богдан недоверчиво смотрит на меня. «Проясним ситуацию с отцом». Его губы дергаются в усмешке, но не спорит. Давит на газ, и машина срывается с места. Пришло время серьезно поговорить с отцом и расставить все точки. Я не намерен терпеть его махинации и быть мальчиком для битья тоже. Уж лучше не иметь никакого отца, чем такую сволочь. Спустя час Богдан сворачивает к больнице и паркуется. «Уверен?» — с сомнением спрашивает меня. «На все 100». Решительно отвечаю и отстегиваю ремень безопасности.